openyoga.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском. Еще раз и еще раз, хотите что-то внедрить, будьте готовы это продавливать. Помните, мантру надо там 108 раз повторить или 1008, чтобы дошла. Если вы выпустили одно видео, объясняете студентам, как что-то делать в йоге или какими-то новыми способами продвигать йогу, и вы такие довольные думаете, вот мое видео есть, все, все довольны, да? Я хочу разочаровать, половина не посмотрела, половина просто не нашла, не увидела. Будьте готовы в своем YouTube-канале просто одну и ту же тему на разные лады продвигать. Не стесняйтесь одну и ту же мысль с известной периодичностью продвигать, если вы видите, что она не доходит. Если до студентов не дошло ваше видео, не дошла ваша инструкция, не дошел ваш посыл, ничего страшного переснять и еще раз выложить. То есть вот я вижу, что только так работает, знаете, долгим повторением, ну, с известной периодичностью. Поэтому я призываю вас, не стесняйтесь переснимать какие-то видео, которые удачные были до этого, которые действительно помогли, которые действительно раскрыли глаза, как в йоге, так и в, еще раз, способах продвижения йоги. Переснимайте их и выкладывайте, не стесняйтесь, потому что я встречаюсь с человеком, говорю, а что ты там не снимешь, как там, ну, делать одну программу. Ой, я 4 года назад такой подробный курс отснял, и все. Друзья, и эффект вот этой вот бегущей строчки. Люди читают то, что сегодня, может быть, то, что вчера, то, что было уже месяц назад, они даже не знают, что это было. Понимаете? То есть вот такая, к сожалению, обратная расплата за вот эти возможности, что вы сегодня можете что-то распространить, но то, что вы сделали 4 года назад, это вы должны либо взять и по новой перезалить, желательно старое не удалять, потому что на это могут идти какие-то ссылки, ну, такая вещь, да, либо еще раз переозвучить, ну, у вас остались основные мысли, еще раз тот же самый посыл, но другими словами. Не стесняйтесь этого делать. Потому как люди даже нуждаются в такой некой мотивации, которую им напоминают. Там, допустим, в йоге главная привычка, в йоге главное, или еще что-то. Вот, они так раз вас услышат, они даже это слышали. Но, как ни странно, им будет приятно еще раз услышать, как бы подзарядиться решимостью. Да, до тех пор, пока они не выработают вот это вот, ну, как бы волю самому без поддержки внешней что-то делать. И вот в открытом йога-университете, ведь, по сути дела, две вещи здесь. Мы, с одной стороны, делаем такие вот условия, чтобы люди работали над собой. Вот чего вы не купите, нет нигде, это чтобы кто-то вас заставлял, да? То есть этого нет. А с другой стороны, вы как бы мотивируете их это делать тем, что напоминаете. Напоминаете. Вот. Я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском.